Глава 9. Решительный шаг. Добывающая баржа «Кошелот», бортовой номер такой-то, вольный рудокоп Сергей, вызываю диспетчерскую приемного терминала станции «Мелтон». В прошлый раз Сергей имел дело с другой корпорацией, но, судя по имеющейся в сети информации, ребятам сильно не повезло, и они умудрились прогореть. Вот и выходит, что он вроде как направляется к той же станции, но владельцы у нее уже другие. Впрочем, ему до этого нет никакого дела. Главное, чтобы здесь могли удовлетворить его потребности. Диспетчер Хук на связи. Имею для сдачи 9000 кубов концентрата Мариэла. Хм, неплохо. Довольно молодой парень, который сейчас смотрел на Сергея с монитора, уважительно покачал головой. Составляют 389 кредитов. Смеешься? Это на 12 кредитов меньше средней цены. Не буси, вольный. И эти слова, а главное то, как этот парень держится, сразу же сказали Сергею, что он вовсе не так молод, как кажется, и работает здесь уже достаточно давно. Даже одернув собеседника, он умудрился не вызвать к себе никакого негатива. Однозначно будет уже другой. Судя по тону Хука, терять клиента он не хочет. Диспетчерам идет бонус с каждой тысячи кубов руды, сданные вольными рудокопами, и подобные порядки царят во всех корпорациях. Вот и вертятся диспетчеры как могут, привлекая вольных рудокопов к своим приемным терминалам. Нередко заводят приятельские отношения, знают все знаменательные даты, как обстоят дела на личном фронте, могут помочь советам. Бывает и такое, что берут под крыло молодых рудокопов, помогая им встать на ноги. Где-то используют связи с рудокопами, помогая молодежи найти нормального наставника. Все же виртуал – это виртуал. Реальность всегда отличается и зачастую в худшую сторону. Так что совет того, кто уже успел набить себе шишек, никогда не лишний. В случае же с кошелотом, Хук мог потерять довольно серьезную надбавку к своему дневному заработку. Тут ведь дело не только в большом объеме руды, но еще и в самой руде, что также влияло на размер бонуса. Местные вольные рудокопы в основном сдавали руилен. Это самая дешевая руда, в среднем цена на нее колеблется в районе 20 кредитов. Что-либо более стоящее к ним в руки перепадало очень редко, да и то в небольших количествах. А тут, хотя и не самая дорогая руда, но и далеко не дешевая. Сергей посмотрел состояние на бирже. Да, в последние дни наблюдается устойчивая тенденция к падению котировок. И очень может быть, что завтра закупочная цена будет еще меньше. Конечно, терять порядка 150 тысяч кредитов никак не хотелось, но они и без того провели в космосе достаточно долгий срок. Поэтому Пашнагов предпочел махнуть на все рукой. «Твоя правда, Кук». Нечего скакать, как блоха. Куда подходить на разгрузку? Даю направление. Принял. Еду получу. Что, вольный? Обнаружил тучное пастбище? Ну, а о чем он говорил? Заинтересованы диспетчеры в добрых взаимоотношениях с вольными рудокопами. А уж с такими крупными рыбами и подавно. Правда, крупные рыбы достаточно редкое явление. Все же разбогатеть на добыче руды без определенной доли везения не так, чтобы и просто. Опять же, нужно наступить на горло собственной жабе и быть готовым к тому, чтобы ограничить себя и едва ли не жить на голодном пайке, вкладываясь в более дорогое оборудование. И ведь процесс этот затянется на годы. Сергей являлся, ну, очень редким исключением. «Твоя правда». «Пастбище достаточно тучное, хотя и не настолько, насколько хотелось бы», – охотно ответил Сергей. «А чего бы не поговорить, если время и ситуация позволяют? Опять же, иметь знакомого диспетчера совсем даже не помешает. Как-то знакомство карман не тянет, а случись надобность, глядишь и пригодится». «Секретом не поделишься?» – между тем жизнерадостно продолжал Хук. «Да легко». «Могу даже дать тебе точные координаты и орбиту астероида, где копаю. Это недалеко, в неосвоенном космосе, всего лишь в 20 световых лет от станции Фиджа». «Ну уж нет, парень. Я лучше как-нибудь быть на своем месте. Тут же, уподобившись ветряной мельнице, замахал руками Кук. Ага, есть отчего. Неосвоенный космос, он и есть неосвоенный. Это даже не фронтир, где хотя и изредка, но все же встречаются островки спокойствия в виде станций с их системой безопасности и огневой мощью. Да и в случае беды можно рассчитывать на помощь, потому что имеется хоть какое-то движение судов, и твой крик о помощи будет кому услышать. Опять же, пираты придерживаются каких-никаких правил. Груз, конечно же, отберут, но если ты его сам сбросишь, то зачастую тебя никто и не тронет. Разумеется, подобное случается далеко не всегда и не везде. Есть места, где пираты не больно-то и церемонятся, но в этом случае и они рискуют, потому что подобное происходит в основном на оживленных трассах, которые патрулируются флотом. А вот в неосвоенном космосе все иначе. Если у тебя случилась поломка, то помочь тебе некому. Не сумел подчиниться своими силами, и ты покойник. Так и будешь блуждать в космосе до скончания века, медленно умирая. Правда, Сергей слышал о паре случаев, когда обнаружили корабли с выжившими членами экипажа, продрейфовавшие в космосе по нескольку десятков лет. В первом случае это был пилот, превратившийся в глубокого старика. У него на борту оказалось достаточно продовольствия и топлива, чтобы прожить эти годы. Во втором – семейная пара. Этим повезло, потому что на борту оказались криокапсулы. В неосвоенном космосе не существует никаких правил и традиций, кроме права сильного. Здесь капитаны без тени сомнения в каждом встречном видят только врага и готовы сразу же вцепиться друг другу в глотку. И, кстати, если кто-то почувствует, что на его стороне неоспоримое преимущество, то непременно нападет. Доставив добытый корабль к какому-нибудь островку цивилизации, капитан может без опасений его зарегистрировать на свое имя и потом поступать по своему усмотрению. Для этого достаточно предоставить полную информацию о месте и о самом бое. Даже если напал ты, это никого не волнует. Разумеется, это правило ни в коей мере не относилось к военным кораблям. Их капитаны могли вступать в бой только в строго регламентированных случаях согласно законодательству своего государства или международным актам. К чести военных, нужно заметить, что в случае обнаружения сцепившихся противников они всегда пытались примирить стороны, чему способствовала огневая мощь. Взяв обоих противников под контроль, военные устраивали детальный разбор происшествия. Если за капитанами не тянулся криминальный шлейф, их разводили в разные стороны и, дав пинка, отправляли во свояси. Правда, явление это было достаточно редким, так как военным в неосвоенном космосе делать попросту нечего. В принципе, для добычи ценных руд Сергею не нужно было забираться в такую даль. Хотя бы потому, что в любой звездной системе есть свое астероидное поле. Где-то их скопление меньше, где-то больше, но есть обязательно. Для того, чтобы обеспечить работой на долгие годы одну баржу, найдется точно. Те редкие рудокопы, кто сумел приобрести баржу и выйти на промысел на фронтире, в принципе, так и поступали. Они прыгали в соседнюю, с крайней станции, систему, подбирали себе астероид с подходящей рудой и потихоньку начинали работать. Но Сергея подобный подход удовлетворить никак не мог. Нет, если бы речь шла только о нем, то все в порядке. 1.5-2 года и все затраты на приобретение переоборудования и вооружения корабля были бы отбиты. Но, как говорится в старой русской поговорке, назвался груздем, полезая в кузов. Он сам вызвался оказывать помощь своей родине, и коль скоро так случилось, теперь должен думать не только о себе. Он долго размышлял над тем, откуда России взять средства, чтобы выйти на международную арену. И как-то так случилось, что ничего умнее организации рудодобывающей корпорации ему на ум не пришло. Неосвоенный космос для этого подходил лучше всего. Тут нет никаких законов, нет ничьих интересов. Здесь могли обитать все, кто угодно, не допуская к себе посторонних. И никому не было бы до них никакого дела, тем более если от них нет никому вреда. Но не все было так просто. Во-первых, система должна была иметь астероидный пояс, богатый редкими рудами. Дешевые не представляли интереса в связи с низкой прибыльностью. Во-вторых, система должна была иметь неудобное расположение, чтобы хотя бы ближайшие 50 лет ни для кого не представлять интереса. В-третьих, должна была находиться в непосредственной близости от выхода на земной тракт. Именно так Сергей обозвал маршрут, которому предстояло стать основным. И в то же время в стороне от тропы корпорации Арика. А там можно будет основать станцию, назваться хоть сектантами и жить своими устоями, никого к себе не подпуская. Находились на необъятных просторах фронтира и такие. Так что ничего нового Сергей изобретать не собирался, да и Яшин был полностью с ним согласен. Невозможно себе представить, как резидент был рад появлению Сергея с видеопосланием от генерала Роговцева. Он ведь думал, что ниточка, которую им удалось нащупать по счастливой случайности, оборвалась в результате непроходимой глупости Павлова. Прогулка Яшина на Фиджу не принесла положительных результатов, послание Семена было перехвачено каким-то хакером и удалено. Вот так глупость и шалость едва не стали роковыми для Земли. Хорошо, хоть русский авось капризен, и у него есть склонность к самым разным играм. Так вот, найти надежных людей на Земле и создать из них на станции изолированное общество куда проще, чем из уже вкусивших прелести инопланетной жизни. Хотя бы потому, что те, кто хотел оказаться в космосе, уже были там, на планетах же остались те, кому этот путь не пришелся по сердцу. А в том, что станция должна быть изолирована, не было сомнений ни у Пашнагова, ни у Яшина. Иначе соблюсти секретность попросту нереально. Была у них готова и структура будущей станции. По сути, обитатели станции должны были делиться на 5 групп. Управление, обслуживающий персонал, охрана, в том числе и в космосе, рудокопы и перевозчики. Последних предстояло отбирать особо и легализовать, потому как в их задачу будет входить транспортировка готовой продукции во внутренние системы. Жаль, нельзя было поступить как на Океании. Взять обычный катер и максимально облегчить его, лишив всего вооружения и остальных боевых модулей. Благодаря этому получился бы максимум свободного внутреннего пространства. Но то, что было возможным на океане, в условиях неосвоенного космоса не приветствовалось. Здесь безоружным пацифистам не место, и разоружать будущую базу не рекомендовалось. Скорее уж наоборот, придется докупать вооружение, потому что военные имеют привычку максимально разоружать списанные корабли. А потому для комфортного размещения большого числа народу требовался хотя бы линейный крейсер. Очень дорогое приобретение, которое тянуло не меньше, чем на 500 миллионов кредитов. Но это дела будущего, причем не такого уж и скорого. Минимальный срок на организацию подобной базы они определили в 5 лет. Причем в этот же срок входило приобретение и модернизация еще как минимум 4 барж типа кашалот. Эта модель как нельзя лучше подходила для добычи и первичной переработки руды в условиях полной автономии, да еще и в опасном регионе. Только по завершении этапа обустройства станции и запуска предприятия на полную мощность предстояло подумать об организации еще одной станции в непосредственной близости от Солнечной системы. Разумеется, это не говорило о том, что связь с родной планетой будет полностью прервана. Вовсе нет. Мало того, небольшую станцию все же придется развернуть неподалеку от Земли, где в полной безопасности и начать ковать кадры. Ведь у России хватает внутрипланетарных проблем, и выход ее в лидеры, благодаря только одной силе, не лучшая из идей. Значит, необходимо будет поднимать экономику, а тут без новых разработок никуда. Но только внедрять их нужно будет крайне осторожно, и времени это займет не год и не два. Но до появления 2 отправных точек визиты на Землю будут носить сугубо эпизодический характер. И уж точно вблизи Земли не будет организовано никакого производства. А это основной ключ для выхода развития Земли на новый виток. Без организации поставок на постоянной основе и подготовки кадров об этом нечего было и мечтать. Именно по этой причине команда Сергея провела целых полгода в экспедиции, исследуя астероидные поля различных систем. Кстати, тех, которые отвечали бы всем требованиям, оказалось не так, чтобы и много. Но, несмотря на это, пришлось затратить достаточно много времени, чтобы исследовать эти огромные висящие в космосе каменюки. Не сказать, что команда Кашалота за это время успела провести самое детальное обследование астероидных поясов, однако нащупать то, что нужно, удалось. Как там с типами руды в области промышленной добычи, пока непонятно. Все же тщательное обследование астероидного пояса – это работа не на один день. Но даже если заниматься обогащением и вывозом уже разведанного Мириэла, то при должной организации в год можно зарабатывать миллиарды. Кашалот наконец приблизился к терминалу и встал под разгрузку. Здешнее оборудование специально предназначено для обслуживания крупных судов. Малые суда разгружаются в другой части станции, и там сейчас довольно оживленно. Здесь же никакой суеты и толчии. У причалов стоит еще парочка добывающих барж, правда другого класса, побольше, чем корабль у Сергея. Если сбор 9000 кубов концентрата руды в среднем занимал 18 суток, то разгрузка должна была произойти заметно быстрее. На каждый отсек по 1000 кубов затрачивалось не больше 10 минут, так что меньше, чем через пару часов он станет богаче на 5 с лишним миллионов. Можно перемахнуть и цифру в 6 миллионов, потому что один из 1000 кубовых отсеков заполнен золотосодержащим концентратом. Но эту руду Сергей сдавать не собирался. Вернувшись с земли, Сергей все же реализовал свою задумку с приобретением малого рудокопа. Не пришлось даже вносить какие-то серьезные изменения в конструкцию баржи. Когда поначалу инженер и владелец верфи Типпан предложил остановить свой выбор на одной из моделей, она никак не впечатлила Сергея. А как, собственно говоря, могла впечатлить обычная коробка, имеющая самый минимум? В частности, ходовую рубку, санузел, крохотную каюту для сна, реакторный отсек, двигатели и отсек для руды на 100 кубов. Но зато эта коробка вполне органично крепилась на брюхо кашалота, не производя впечатления инородного тела. Разве только пришлось устроить стыковочный люк? Ну и в рудокоп можно было попасть только из грузового отсека. Немного неудобно, но ничего страшного. Теперь у них была возможность разрабатывать золотоносные жилы и карманы, обнаруживающиеся на астероидах, с куда большей эффективностью. Кстати, суточные вахты на этом кораблике, вдобавок ко всему, вносили кое-какое разнообразие в их скучный быт. Пока шло обследование систем на предмет пригодности для использования в целях землян, то было более или менее пристойно. Но с того момента, как кашалот встал на прикол и вгрызся своими лазерами в астероид, на экипаж навалилась скука, и никакие занятия виртуали не могли с ней справиться. Разгрузка завершена на приемный терминал станции Мелтон. Передано 9000 кубов концентрата Мириэла. Наконец прозвучал доклад кашалота. «Ну как, Сергей, не успел еще заскучать?» Буквально сразу же на мониторе связи появился жизнерадостный диспетчер. Ничего так, ушлый мужичок. Разгрузка, конечно, в сравнении с добычей руды прошла практически мгновенно, но все же как-то хочется уж побыстрее оказаться на планете, не стал кривить душой Сергей. «Космический волк, рвущийся на грязный шарик? Это что-то новенькое!» Вздернул бровь Хук. «Ну я же не говорю, что собираюсь там постоянно жить, но погостить все же не помешает». Как видно, диспетчер на планете появлялся не чаще одного раза в год, а то и меньше. «Итак, анализаторы указывают на хорошее качество концентрата, так что цена прежняя. Высылай свои реквизиты». «Держи». «Ага, получил. Перевожу деньги». «Получил. Держи подтверждение». «Принял». «Послушай, Хук, полгода назад у этой станции были другие владельцы, и я сдавал сюда на переработку рудный концентрат драгметаллов». Пожав плечами, но все же плохо скрывая свое удовольствие, ответил Хук. «А я-то думаю, что у тебя в трех последних отсеках?» «В одном. Два переделанные подтопливанные баки и ангары для средних боевых дронов». «Вот оно как!» «Это кроме другого вооружения». «Весело у вас там». «А ты как думал? Прямо обхохочешься». «Так, терминал я перепрограммировал. Сбрасывай груз». «Сбрасываю». «Меня интересует только Халиума и Ахайта. Индуа готов уступить корпорации. Часть по взаиморасчету, часть продам». «Ясно». Еще 10 минут прошли в ожидании, пока отсек опустеет. Наконец Искин доложил об окончании разгрузки. От диспетчера пришло уведомление о процентном содержании драгметаллов в руде. Ну что же, результаты сопоставимы с анализатором кашалота. Навскидку, Сергей должен будет получить не менее 200 килограмм халиумы, это золото, порядка 3 тонн ахайты, то есть серебра. Основным же металлом в этом концентрате является медь, индуон на межгалактическом. Вообще-то, конечно же, жаль, что драгметаллы – редкое явление даже в космосе. Подумать только, с 9000 кубов далеко не дешевого концентрата он получил 5 250 000 кредитов, в то время как 1000 кубов концентрата драгметаллов приносила почти половину этой суммы. Именно поэтому в самом начале освоения системы рудокопы в первую очередь высматривают ценные залежи и начинают разработку астероидных поясов именно с них. Так, Сергей, ты согласен с данными нашего анализатора? Да, все нормально. Тогда визируй протокол и высылай мне. Ага, есть, принял. Теперь по расчету. Ты можешь либо обождать 10 дней, пока будет обработан твой концентрат, либо можем произвести взаиморасчет прямо сейчас, исходя из процентного содержания металлов. На складе все необходимое имеется. Сразу оговорюсь, в этом случае корпорация удержит 4% от суммы сделки помимо платы за переработку. Давай так, я вышлю тебе доверенность на моего друга, и груз заберет он. Чтобы появляться у терминала раз в полгода. Теперь уже буду появляться почаще, заверил Сергей. Держи файл. Постоянным поставщикам у нас отношения особенные. Это система бонусов. Простенько так, но со вкусом. Ага, спасибо, все понял. Ну что, Клэра, отчаливаем и на орбитальную станцию. Отключив связь и обернувшись к девушке, произнес Сергей. Как скажешь, капитан, задорно согласилась та. Ишь ты. А радости-то радости, не удержался от шпильки Сергей. Ну да, а чего он, собственно говоря, ожидал, если даже ему это скитание по космическим просторам уже поперек глотки стоит? Нет, путешествие – дело хорошее, а прыжки в подпространство вообще сродни адреналиновой зависимости. Но все, даже самое восхитительное, когда-то приедается, и душа просит еще чего-нибудь этакого. Ну, например, прохладно-зеленой травки под босой ногой. «Нет, Сергей, это не радость. Вот если бы под нами был не Клайп, а Земля, тогда это была бы радость. А так только и того, что косточки поразмять», — возразил Ралин, вошедший в ходовую рубку с голым торсом и вытирающийся полотенцем. Он вообще оказался натурой весьма целеустремленной. Каждую свободную минуту посвящал обучению новой специальности и совершенствованию старой. Именно благодаря его настойчивости часть трюма кашалота отвели под спортзал с различными тренажерами. Кстати, хорошо, что настоял. Правда, самому капитану там зачастую и достается от своего верного вассала, поклявшегося защищать жизнь своего сюзерена до последней капли крови. Похоже, что данная клятва не запрещала одаривать своего патрона синяками и ссадинами во время тренировок по рукопашному бою. Хотя грех жаловаться. Все же это не позволяет организму застояться и как-то разбавляет однообразие корабельной жизни. Опять же, не все так плохо. Сергей отыгрывается, когда дело доходит до тренировок в бронескафандрах. В ношении этой своеобразной одежки сравниться с ним трудно. Скафандр, конечно же, надежно защищает от большинства стрелкового оружия, но в то же время не спасает от тех же ушибов. Но Ралин очень быстро учится, да и поблажек себе не дает, частенько обряжаясь в броню даже вне тренировок. Если так пойдет и дальше, то у Пашнагова не останется и этой форы. «Бесишься, что такая красотка остановила свой выбор не на тебе?» — фыркнула девушка, обращаясь к Ралину и приступая к отходу от причала терминала. «Ох, и любите же вы себя, молодая леди!» — осуждающий, покачав головой, со вздохом произнес Ралин. «Хочешь сказать, что я некрасива?» Не оборачиваясь и внимательно следя за показателями на мониторах, удивилась девушка. «Хочу сказать, что самолюбование – это грех». «А это не мои слова. Вот у любого спроси, красива ли я. И даже если ему настолько перехватит дыхание от восхищения, что он не сможет вымолвить ни слова, то непременно станет кивать, как пони на водопое. Да, все же прав, Ралин. Девочка успела серьезно прикипеть к этому неизвестному соотечественнику Сергея. Ведь, пожалуй, в этом есть частичная вина Пашнагова. Не получив его самого, она с маниакальным упорством старалась попасть на землю и непременно в Россию, словно на русский свет клином сошелся. И на ком только она остановила свой выбор? Конечно, нет никаких проблем просмотреть память из кино, сопровождавшего ее андроида, и выяснить все доподлинно, но... Сергей не был готов подглядывать за ней. Подобное для него было просто неприемлемо. И потом, ну, увидит он какого-то мужика. Ну и что с того? А вот именно, что ничего. Клайра вовсе не глупая и восторженная девица. Что ни говори, а жизнь успела ее приласкать, и не единожды, чтобы от розовых соплей не осталось и следа. Так что самое лучшее – это довериться ей и позволить идти своей дорогой. К станции причалили уже через пару часов. Как обычно, им достался грузовой терминал. Вроде и груза у них уже нет, но а куда их еще-то? Да, не впечатляет. На пассажирских палубах все куда как веселее и приличнее, чем в промышленной зоне. Впрочем, Сергей не собирался сокрушаться по поводу мрачных стальных колонн и сводов огромных коридоров, изображения которых сенсоры передавали на мониторы. В конце концов, он не собирался здесь сходить. На планету они доберутся на своем катере. Еще немного, и с формальностями покончено. Причальный сбор уплачен. Кстати, дороговато, расценки такие, что и фронтир отдыхает. Но никуда не денешься, это же орбитальная станция, тут все дорого. Не хочешь платить, не вопрос, можешь оставить свой корабль на орбите. Вот только ввиду большой скученности кораблей вокруг Клайпа, будь добр оставить на борту вахту. Искин, конечно же, способен предотвратить такие неприятности, как столкновение кораблей. Но мало ли что может случиться. А потому человек на борту должен присутствовать в обязательном порядке. После полугода, проведенных в замкнутом и не таком уж и просторном пространстве, опять кого-то оставлять на корабле? Ну уж нет, и сам не останется, и Клайру с Ралином оставлять не станет. Оплата за постой в сравнении с их барышами выглядит вообще как-то несерьезно. До Талантайского космопорта добрались очень даже быстро. Всего-то полтора часа, и вот они уже ощущают настоящую, а не искусственную гравитацию. Воспользуясь они орбитальным лифтом, и вряд ли добрались бы до планеты к этому времени, а там еще и на флайере до Талантая добираться. Нет, все же наличие на борту кашелота планетарного катера – это большое дело. Хотя, опять же, приходится платить сборы в космопорте. Ну да, бесплатным только сыр в мышеловке бывает. Уж чего-чего, а общение друг с другом у них за это время было через край, поэтому все разбежались и едва добрались до терминала космопорта. Куда именно унеслись на такси Клайра и Ралин, Сергей был без понятия. Привести себя в порядок они, как и он, успели на борту, особой усталости, чтобы завалиться отдыхать, у них не было. Сам Сергей направился в торговый центр «Айдун». Оказаться в Талантае и не посетить полюбившийся ресторанчик он просто не мог. Опять же, там у него была назначена встреча с Яшиным. Это если Аллае не захочется слегка покутить. Что именно может взбрести этой красавице в голову, никто не знает, а сдерживать свои желания она не привыкла. Вот так укажет пальчиком и капризно заявит «хочу» и попробуй ей отказать. А столкнуться с ней там очень даже возможно. Впрочем, в ее положении... А на каком месяце она сейчас должна быть? Тупица. Да она уже родила. Не покидая такси, Сергей сделал запрос в сеть. Ага, Аллая сейчас на Клайпе. Это радует. Госпожа Аллая, позвольте засвидетельствовать вам свое почтение. Едва ее изображение появилось на экране из кино, тут же поздоровался Пашнагов, отмечая про себя, что она, как всегда, выглядит обворожительно. Сергей, привет! Тут же буквально засветилась Алая. Вообще-то это была игра. На публике они изображали любовников, уже не будучи ими в действительности. Во всяком случае, пока Алая не пускала в ход свои чары, Сергей вполне мог так полагать. Такая женщина могла завести себе любовника из любого сословия, не рискуя уронить свой авторитет. Нет ничего зазорного даже родить ребенка от неравного партнера. Вот если выбирать его в спутнике жизни, тут дело другое. Языки почешут, хотя кровь особо и не испортят. А так никому никакого дела. А как насчет встретиться? Не сумев сдержать улыбку, поинтересовался Сергей. Я только за. У меня на яхте. Скажем, часов в 20 по орбитальному времени. Отлично, до встречи. После посещения Земли Сергей стал куда более уважительно относиться к работе спецслужб и предпочитал лишний раз не болтать там, где разговор может быть отслежен. Нет, при желании отследить его можно где угодно. На каждый хитрый гаджет, доступный ему, у спецслужб обязательно найдется противодействие, иначе подобные приборы не выпустили бы в гражданский рынок. Но этого можно и избежать, достаточно постараться не привлекать к себе внимания. Вот он и старался. Яшин был уже на месте. И что особо радовало, Сергей прибыл как раз к моменту, когда уже подали заказ. Пашнагову нравилось вкусно поесть, а вот необходимость довольно продолжительного ожидания, пока принесут заказ, по-настоящему раздражала. Нет, понятно, что ресторан не является заведением быстрого питания, но все же. Так что тому обстоятельству, что ждать не придется, Сергей обрадовался особо. «Привет, Сергей!» «Здравствуй, Игорь!» «Ну и как, сходил?» «Господи, да расслабься ты, нельзя же быть таким паранойком! Подумаешь, встретился удачный рудокоп со своим брокером!» «Ага, расслабься! Тебя же так не удивляли, как меня!» «С чего это такие выводы?» «Когда проходил подготовку, только и делал, что глаза таращил. Но постепенно пришел к выводу, что все эти технические средства всего лишь машины с определенным алгоритмом, который вполне реально обойти. Взять тот же полиграф. Когда он появился, то у всех спецслужб чуть ли не паника началась. И ничего, научились его обманывать. Достаточно было разобраться в его работе и внести коррективы в систему подготовки агентов. Техника без человека – это так несерьезно. Важно выдержать баланс и не допустить перекоса. У местных, кстати, есть этот грешок, и как раз в сторону техники, а потому и работать с ними проще. Достаточно не попасть на карандаш, и можно чувствовать себя вполне вольготно». «И ты вот так уверен в том, что не находишься на карандаше?» «Ага. Если что-то не так, то у меня начинает задницу припекать, а этот орган любому техническому средству даст вперед 100 очков. Не веришь?» «Что ты полагаешься на свою задницу?» «Не верю». «Ну, не всецело, но и на нее в том числе». «Сергей, пойми, недооценивать противника глупо, но не менее глупо переоценивать. Ладно, давай к нашим баранам». «Ну ты хотя бы глушилку включил?» «Сергей, прекращай. Ты еще начни оглядываться в поисках наружки». «Ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Итак, о наших баранах. Сходили вполне удачно. Есть подходящая система в паре десятков световых лет от Фиджи. Конечно, астероидное поле еще предстоит хорошенько прошерстить, но даже то, что мы сумели обнаружить сходу, уже внушает оптимизм. Мириэл, там работы с уже обнаруженным хватит не на один год. А сколько еще может быть открытий чудных, я пока даже не предполагаю». «Мариэл, это хорошо. Я бы сказал, что это просто замечательно. Конечно, хотелось бы и получше». «Ну ты и наглец», — покачав головой, с улыбкой произнес Сергей. «Будешь тут наглецом. Ты в курсе, сколько стоит старенький крейсер, да еще и с хотя бы наполовину сохраненным вооружением?» «Разумеется, в курсе. Но ты не прав. Большие залежи Мириэла – это очень удачно. Только с одного рейса мне удалось поднять 5 с четвертью миллионов кредитов. А ведь это еще не все». «Да?» Яшин настолько заинтересовался последними словами, что вилка с кусочком мяса застыла, не дойдя до рта. «Разумеется. Это же система неосвоенного космоса, не видевшая еще рудокопов. А значит, и залежи драгоценных металлов никем не тронуты. А ведь именно с них всегда все и начинается». «То есть?» «Мы доставили концентрата драгметаллов на 2 с лишним миллиона кредитов. Точнее, пока сказать не могу, его ведь еще нужно разделить. А вообще, нужно бы ставить свой, полноразмерный перерабатывающий комплекс. Анализатор же дает неточные данные, так, нечто сильно приближенное. Корпорации, конечно, при обработке зачастую выдают больше, чем показывает анализатор, позиционируя свою лояльность к клиенту. Но нужно быть идиотом, чтобы не понимать. Такая показная честность говорит только о том, что кое-что оседает и у них. Сдается мне, что плата за переработку получается как минимум двойная. Согласен. Но думаю, что комплекс – это дальняя перспектива, возможная только с организацией базы. Регистрировать компанию по переработке здесь – это не лучшая идея. Да еще с учетом того, что весь драгметалл мы планируем переправлять на землю, а овчинка выделки не стоит. Опять же, привлечет внимание. Согласен. Кстати, на станции Мелтон я оставил на тебя доверенность. Через 10 дней концентрат будет переработан. Ясно. С остальной прибылью как? Передашь мне или оставишь себе? Проверяешь? Уточняю, Сергей. Только уточняю. Проверять тебя на вшивость нужно было раньше. Глядишь, не случилось бы всех этих бед. Вы вернулись из долгого похода. Мало чего там и как. Ремонт и обслуживание баржи требуют вложений. Ясно. Нет, с этим порядок. 250 000 нам за глаза. Так что 5 000 000 могу переправить хоть сейчас. Вот и хорошо. У меня тут очередная биржевая афера намечается, так что эти деньги придутся как нельзя кстати. Если все выгорит, глядишь, сможем приобрести еще одну баржу, причем с переделкой под неосвоенный космос по твоему проекту. Ого! Ну, не думал же ты, что являешься единственным источником дохода. Кроме тебя имеется ручеек с Океанией, который обеспечивает довольно регулярные поступления. А главное, это грамотная биржевая игра, которая при хорошем вливании способна приносить побольше твоей баржи. Ну, по-моему, тут все зависит от случая. А еще есть вариант прогореть. При аккуратной игре, если не влезать в авантюры, ты всегда будешь в плюсе. Не по всем пунктам, конечно, а в общем, но непременно. Но ты же только что сказал... Я сказал афера, а не авантюра. Разницу улавливаешь? Ясно. Значит, вскоре Иван получит свой корабль, а я напарника? Нет. Иван погиб. Как так? Но ведь в клинике уверили. Клиника полностью выполнила свои обязательства. Он вышел оттуда как новенький, но практически сразу с ним случилось несчастье. К сожалению, был поврежден головной мозг. То есть, Игорь, а что случилось? Только правду. У них с Алей было серьезно, и прощать тебе ее гибель, списав на стечение обстоятельств, он не собирался. Словом, он представлял угрозу, а ты для нас куда более ценный кадр. То есть, если случится... Да, Сергей, именно так и никак иначе. Жестко произнес Яшин, разрезая ножом мясо и нанизывая его на вилку. А ты как думал? Мы тут не только в шпионские игры играем. Речь о выживании землян, как бы пафосно это ни звучало. И кто станет пилотом на новом корабле? Ты же доставил 20 человек. Неужели полагаешь, что среди них никто не получил специальность пилота? Вообще-то, об этой двадцатке Сергей вспоминать не хотел. Ох, и намучились они при переходе от земли. Людей пришлось размещать в грузовом отсеке, в спальных мешках. Система жизнеобеспечения едва справлялась с возросшей нагрузкой. Хорошо, хоть отправляясь в дальние путешествия, они набрали с собой расходников с изрядным запасом. А все будущий тесть с его уговорами. Ну и сам Сергей, вдруг обретший новую и достойную цель в жизни. Словом, погорячился он тогда, удовлетворившись расчетами кашалота относительно того, что система жизнеобеспечения вполне справится. И вообще, после твоей помощи на Земле дела очень скоро наладятся. Между тем, продолжал Яшин, под контроль взяты все вербовщики на территории бывшего СССР. Теперь многие проходящие через них наши люди. На океане и под нашим контролем теперь 4 базы. Уже сейчас поток нужных переселенцев может быть значительно увеличен. И не делаем мы это только потому, чтобы не привлекать излишнего внимания. Так что с кадрами скоро проблем не будет. Да и с финансами, думаю, тоже. Ты уверен, что это не вызовет подозрений? Вообще-то тех, кто умудрялся расплатиться в короткий срок, было не так, чтобы и много. А тут чуть ли не конвейер, да еще и денежный поток. Все будет нормально. Финансы корпорации отследить не сможет, потому что они вывозятся на терминалах. Тут все чисто. А что касается кадров, на базе Океании используется новый подход, в том числе и дисциплинарный, который позволил увеличить добычу ресурсов. Корпорации это только на руку. Чтобы сгладить подозрения у их СБ, здесь мы организовали профсоюз рудокопов, в который входят многие выходцы из Океании. Это нормально, ведь связь с Океанией есть, хотя бы и под жесткой цензурой. Да и в профсоюзе далеко не только наши люди. Кроме того, подтягиваем молодежь, помогаем с приобретением специальностей и с покупкой кораблей. То есть все обставлено таким образом, что нашелся умник, сумевший организовать связь с Океанией и, используя ее возможности, с комфортом устроился здесь? Грубо, но в целом именно так. Машина набирает обороты, но уж точно не стоит на месте. А не боишься, что одновременно возрастает и опасность на чем-то погореть? Опасность есть всегда. Но главное не зарываться, и тогда у нас есть все шансы не засыпаться, хотя бы потому, что мы не стараемся выведывать какие-то секреты. Нам достаточно и того, что имеется в свободном доступе. Да и ребят стали присылать отборных, а не по недобору. Разницу улавливаешь? Опять же, благодаря профсоюзу мы получаем подготовленные кадры из рудокопов, а это окажется не лишним при организации базы в неосвоенном космосе. Все не с нуля. Но ведь на тебя могут выйти. А при чем тут я? Я вообще не имею к этому профсоюзу никакого отношения. Он существует достаточно автономно. Все наши совместные финансовые операции строго через мобильные терминалы и никак иначе. Ясно. Сколько планируешь провести времени на Клапе? Отправляя очередной кусок мяса в рот, поинтересовался Яшин. Несколько дней, чтобы перевести дух, а там двинемся опять за рудой. А что, появились подвижки по генератору? Пока нет, отслеживаем. Специальный человек сидит на триплоке безвылазно, но сам понимаешь, что с четвертым поколением проблемы не слабые. Даже у багрийцев свободно можно приобрести только второе поколение. Другое же кладбище кораблей нам никак не подойдет. В системе триплока недавно произошло сражение, и новые разработки искать нужно только там. Но эту свалку уже изрядно прошерстили. Ясно. Тогда мы пару-тройку деньков расслабляемся, а потом отправляемся пилить астероид. Все верно. Вернешься примерно через месяц? Раньше не смогу, чисто технологически. Дорога плюс добыча, без вариантов. Закончив с обедом, они направились к выходу. К удивлению Сергея, Яшин не спешил с ним расставаться. Наоборот, предложил составить ему компанию в его флайере. Знатный все же аппарат приобрел себе резидент Земли, ничего не скажешь. Такая машинка стоит ничуть не меньше 200 тысяч. Прямо сказать, статусная вещь, разумеется, для своего круга. Впрочем, Игорь был преуспевающим брокером, так что шапка вполне по сеньке. Послушай, Сергей, раньше поговорить как-то не получалось. Ты умчался осваивать дикие просторы, а я как-то поздно спохватился. «Зачем тебе понадобился кокаин?» – уверенно ведя флайер в воздушном потоке, поинтересовался Яшин. «Хм, этот вопрос ему задавал еще генерал Роговцев. Но тогда Пашнагов предпочел не распространяться на эту тему. Пусть думают, что он решил стать простым наркоторговцем. Это вполне укладывается в их схему понимания. Нет, конечно, торговля наркотиками и риск, связанный с нею для спецслужб, как-то не очень. Но и повлиять на Сергея они не могли». Пока не могли. И он прекрасно отдавал себе в этом отчет. А главное, им нужно было понять, что именно задумал Пашнагов. Вот и отправили через него же весточку своему резиденту. Ему на месте виднее. «Я пока не готов говорить на тему кокаина», внимательно посмотрев на Яшина, ответил Сергей. «Пока или вообще?» «Пока», вдруг осознав, что это действительно так, ответил Сергей. А ведь действительно, но к чему ему все эти миллиарды? А ведь тут речь наверняка о миллиардах. Для Земли же сейчас это будет отличным подспорьем. Рудодобывающая и даже металлургическая корпорация – это, конечно же, хорошо, но кокаин обещал куда более серьезные барыши, причем при самом настоящем копеечном вложении. Сергей оказал помощь Роговцеву вовсе не бесплатно. Узнав о том, что у конторы в Колумбии довольно серьезные позиции, он заключил с генералом договор. Тот брался за доставку в Россию листьев коки, что для государства не должно составлять проблем, и организовывал лабораторию. Сергей же помогал вычислять вербовщиков. Поставки и работу лаборатории Сергей брался оплачивать по отдельному тарифу, ведь для чего-то же он добывает золото и серебро. Для России такая финансовая помощь не будет лишней, он же заработает куда больше на поставках для лаборатории Алайи. Но вот сейчас он вдруг осознал, что и эти миллиарды не собирается оставлять себе. Даже не намерен использовать их по собственному усмотрению на благо России. Ну не экономист он, и уж подавно не предприниматель. И затеял он все это только ради того, чтобы запустить машину, а потом с гордо поднятой головой передать все это родине. Этакий широкий жест. Кто бы и что бы при этом не подумал о Сергее. Вот только пока не было никаких гарантий, что из этого выйдет что-то путное. В лаборатории Алайи все же ведутся исследования, и на какой они стадии ему неизвестно. Может, она уперлась в тупик и не находит из него выхода, а тут он, весь такой гордый, с пустышкой в руках. Оставить след в истории и принести пользу хотелось, выставлять себя на смех – нет. «То есть боишься быть пустозвоном?» Бросив на Сергея мимолетный взгляд, а потом вновь сосредоточившись на потоке транспорта, произнес Яшин. «Ладно, тогда я озвучу свои наблюдения. Итак, в кокаине, как в наркотике, нет ничего такого, чтобы он занял особую нишу. Благодаря достижениям местной медицины, наркотики здесь не являются тем бичом, что на Земле. А отсюда и меньшая ответственность наркоторговцев, и более низкая прибыльность. Тащить, в общем-то, обычный наркотик за 3-9 систем – глупость несусветная. Получается, все же есть что-то. Твоя любовница Алайя является одним из ведущих и самых амбициозных химиков не только Ирианской империи, но, пожалуй, всех государств внутренних систем. Ты же, отправившись на Землю, закупаешь не просто кокаин, а образцы с разных плантаций, причем не только наркоты, но и листьев коки. Роговцев предположил, что тебя заинтересовали не наркотики как таковые, но что именно, не зная здешних реалий, понять-то он так и не смог. У меня же с информацией чуть получше. Последние изыскания госпожи Алайи связаны с процессами регенерации, и если я прав... «Сергей, я прав?» «Но глупо было бы отрицать. В общем, да, все обстоит именно так. Сейчас Алайя пока еще проводит химические опыты и подтягивает программное обеспечение. Мне неизвестны детали, но все говорит о том, что очень скоро ей удастся вывести процесс регенерации на качественно новый уровень». «Седьмой». «Да». Доходы от этого превзойдут таковые от двух рудных корпораций, так что можно будет в значительной мере ускорить планы по внедрению на Земле новых технологий. «Так, Серега, а когда ты собирался нам об этом поведать?» Стрельнув взглядом в Пашнагова с явным недовольством, поинтересовался Яшин. Сергей внимательно посмотрел в ответ. Нет, судя по тому, что он увидел, Яшин вовсе не думал, что все эти сверхдоходы Пашнагов собирается оставить себе. Впрочем, с его-то опытом не просчитать своего собеседника. «Ну, когда появились бы положительные результаты?» Отведя взгляд в сторону и уставившись в окно, ответил Сергей. «Молодец!» – раздельно и с нажимом произнес резидент. «И к чему такая ирония?» «Да так, ты вообще понимаешь, о чем только что рассказал? В твоей голове умещается то, что Земля, оказывается, является обладательницей уникального ресурса. Ты понимаешь, на что будут готовы корпорация Арика и Ирианская империя ради контроля над Землей? Дай-ка я догадаюсь, ты об этом не подумал». «Ну почему же? Подумал. Поэтому и сделал все в тайне». «То, что ты не болтал об этом на всех перекрестках, вовсе не означает, что ты делал это в тайне. Да стоит только появиться этому товару на рынке, и спецслужбы всех фармацевтических корпораций как с цепи сорвутся. И это минимум потому, что вполне могут в это дело вписаться и имперские ребята. У Алая серьезная служба безопасности. Да я и не сомневаюсь, что она сумеет сохранить секреты внутри своей клиники. Но вот ее поставщика, то есть тебя, очень скоро вычислят. И чтобы этого не произошло, я бы на ее месте взял бы тебя родного под контроль. Поверь, в этом нет ничего сложного, коль скоро у человека нет поддержки. Сергей, одиночки в этом мире не выживают, если только не забираются в какую-нибудь берлогу и не высовывают оттуда носа. И что теперь делать? Слушай, а как она вообще вышла на наш земной кокаин? Да случайно как-то получилось, пожав плечами, вынужден был признать Сергей. Случайно? Ну да. И почему меня это не удивляет? Тяжко вздохнул Яшин. Прибить бы тебя, да нельзя. Тронуть такого везучего сукина сына, потом дерьмо лопатой придется расхлебывать. Слушай, Яшин, ты бы за помелом следил? Я и за меньшую челюсть сворачиваю, и мне чихать на твою подготовку. Да знаю я, не закипай. Вдохни, выдохни, посмотри на проблему своими глазами, а потом в сугубо вежливом тоне скажи. Сереженька, ты не прав. Что, не получается? Когда Пашнагов залился краской, поинтересовался Яшин. Вот и я о том же. Ладно, будем разруливать. Итак, где ты передавал ей образцы? На окраине системы. Она прыгнула туда на яхте. Вот там, под прикрытием маскировочных полей, все и перегрузили. Яхтой управляла она сама. Потом обещала почистить Искин. Есть у нее для этого программа, так что даже пилот ничего не должен был знать. Я же прыгнул в межсистемное пространство и вернулся только через сутки. Ну, хоть так. И то радует. Ладно. Пока Алая занята изысканиями и работает с образцами, вроде ничего страшного не случилось. Но потом я все беру в свои руки. Время, я думаю, есть, так что успею все обмозговать и подготовить. Только поставь ее в известность. В принципе, мы сегодня встречаемся. Могу прямо сегодня и поговорить. Так и сделай. Незачем тянуть. Мало ли, как оно все. Ну, теперь можешь гулять, а потом лететь и пилить свой астероид. Флайер заложил плавную дугу и пошел на посадку в сторону небольшого пятачка, предназначенного для посадки воздушного транспорта. Минута, и его колеса коснулись дорожного бетона. Вообще, во внутренних системах используются три типа транспорта. Чистые флайеры, способные передвигаться только по воздуху, наземные авто и, наконец, гибриды, чувствующие себя одинаково комфортно как на земной тверди, так и в воздухе. Последние были наиболее престижными и дорогими. Именно такой и купил себе Яшин. «Сергей», когда Пашнагов уже вышел из машины, окликнул его Игорь. «Я тебя прошу, если тебя посетит еще какая-нибудь гениальная мысль, сообщи, пожалуйста, мне. Но чтобы плохие дяди случайно не успели отправить экспедиционные силы». «Что, сообщать прямо обо всех задумках?» Не без иронии поинтересовался Сергей. «Хм, знаешь, в твоем случае не помешало бы», — совершенно серьезно ответил Яшин и для разнообразия поехал по грешной земле. Как ни странно, но Сергей очень быстро забыл о разговоре с Игорем. Вернее, даже не так. Он испытал облегчение от того, что удалось сбросить со своих плеч такой груз ответственности. Он, конечно же, сам выбрал себе цель на последующие несколько десятков лет, ведь Землю за пару годочков никак не подтянуть на уровень внутрисистемных государств. Вот только он не был готов к столь большой ответственности, которую, чего уж греха таить, до конца осознал только после разговора с Яшиным. И коль скоро тот взвалил сей груз на свои плечи, то пусть и несет теперь. Нет, Сергей вовсе не собирался стоять в стороне, хотя и не раз говорил о том, что будет сам решать, когда и что делать. Но одно дело выполнять какие-то поручения, пусть и опасные, и совершенно другое – брать на себя ответственность за принятие решений. Да еще, как выяснилось, в деле, в котором он ничего не соображает. И вообще, пора завязывать с этими шпионскими играми. Уже второй раз подряд его, как котенка неразумного, тычут в дерьмо. Пора бы сделать правильные выводы. Хм, странное дело. Его всегда считали нелюдимым, и он уже давно с этим согласился. Каждое новое знакомство ему давалось через силу. Сергей, превозмогая себя, поддерживал разговор с малознакомыми лицами, которые отчего-то жаждали общения с ним, тогда как он с куда большим удовольствием послал бы их по известному адресу. Кстати, нередко такое и случалось, но разве только в несколько завуалированной форме. А тут неспешно прогуливается по скверику, мимоходом рассматривая улыбающиеся лица случайных прохожих. И странное дело, искренне улыбаясь им в ответ. А еще слегка запрокидывает голову, подставляя лицо под ласковые лучи местного солнца. А главное, он вдруг поймал себя на мысли, что ему это нравится. Ну не хочет он сейчас никуда. Есть только одно желание – вот так неспешно прогуливаться и глазеть по сторонам, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Впрочем, благостное настроение у него продолжалось не так, чтобы и долго. Мысли сами собой свернули в сторону Алаи. Потом вспомнилась реакция Яшина, когда он сразу же сообщил о том, что они являются любовниками. Нет, тут-то все нормально, они впрямь поддерживают эту легенду, хотя после того свидания между ними ничего и не было. Но... А как быть с Ириной? Нужно будет попросить Яшина, чтобы он разъяснил ей все как надо. Мол, так было нужно для дела, все такое. Ага, а еще не забыть о том, что ребенок был зачат еще до его путешествия на Землю, это к месяца за полтора. Уже после их с Ириной условного примирения и шага друг другу навстречу. И до того, как Сергею стало вообще известно о земной резидентуре. Из того, что Сергей узнал об Ирине, она была хорошим бойцом, трезвым и расчетливым. И уж если ей с таким постоянством срывают крышу, то признак этот дурной. Нет, он вовсе не боялся, что она в порыве ревности вдруг решит проломить ему череп. Хотя и стоило бы, чего уж там. Куда хуже, если эта валькирия опять сделает какой-нибудь выпад, вильнет хвостом и поминай, как звали. А вот этого-то никак не хотелось, причем в самой категоричной форме. Так он и прогулял до времени отлета на орбиту. И, как ни странно, получил от такой бесцельной прогулки массу удовольствия. Все же, что ни говори, а Яшин прав. Человек – это дитя общества, и вне его дичает. Разумеется, можно, даже находясь среди людей, держаться особняком, но только в том случае, если само общество тебе это позволит. Как пример, те же кулаки в России, которые жили своим укладом, много работали и, как следствие, хорошо ели. Но случилось так, что общество вокруг обратило внимание на то, что они якобы жируют, напрочь позабыв о том, сколько они работают, и плевать на то, что кто-то специально обратил на это внимание окружающих. Главное – результат. На яхте Алаи ничего не изменилось, хотя и говорят, что женщины любят новизну. А впрочем, возможно, причина в том, что она не так часто бывает на борту, и интерьер еще не успел ей приесться. Вот она стоит и улыбается во все 32 зуба, идеально ровных и сверкающих белизной. Господи, как же все-таки она красива! Вот так посмотришь на нее, и дух заходится. Впрочем, не у него. Уж слишком хорошо он знал, кто именно прячется за этой красотой. «Привет, Сергей!» Грациозно скользнув к нему, Алая чмокнула Пашнагова в щеку. На этот раз она была в кремовом платье из материала наподобие шелка, не спадающего волнами и великолепно подчеркивающего фигуру. Но главное это то, как она во всем этом великолепно двигалась. И кто еще совсем недавно думал об Ирине и о том, как бы по глупости не потерять ее? Да он, кто же еще-то? Но если найдется мужчина, который останется равнодушен к такой красоте и сексуальности, плещущей через край, то он либо слепой, либо импотент. А Пашнагов – нормальный мужик. Потому и вздыбился, как шерсть на загривке медведя. Хотя... Но не мальчик же в самом-то деле, так что сдержался без особого труда. Ну, во всяком случае, пока сама Алая не прикладывала усилий. Он как глазками стрельнула, понимает, в чем ее сила, и что противостоять ей практически нереально. А уж вкусив этот плод и подавно. Впрочем, Сергей прекрасно понял, что на этот раз обойдется без атаки. Так, обозначила свое превосходство больше для удовлетворения самомнения и не более. А он что? Он согласен признать ее превосходство. Вот только что-либо большее в его планы не входит. Здравствуй, Алая. Но коль скоро она сегодня предстала в таком образе, то не стоит придерживаться официального тона. Сегодня я, как радушная хозяйка, решила отступить от правил и не ставить тебя к плите. Беря его под руку и направляясь в кают-компанию, заговорила она. Заказала в ресторане? Нет, все куда интереснее. Приготовила сама. Сама? Ну, должна же я была как-то тебя отблагодарить за то чудо, которое ты мне подарил. Алая, останавливаясь в дверях кают-компании, уже без наигранности попытался заговорить Сергей. Стоп, тут же оборвала его она. Я знаю твое отношение к семье и детям, но сразу говорю, со мной такие номера не пройдут. Я не готова жить с тобой под одной крышей, хотя и благодарна тебе за сына. Просто замечательный карапуз. Страшное дело, но я уже подумываю о сестренке для него. Но давай договоримся так. Ты к моему сыну не будешь иметь никакого отношения. Ты мне помог, и я благодарна тебе за это. Как видишь, настолько, что надела фартук и встала к плите. Хм, я оценил. Нет, ты оценишь, когда попробуешь. Потершись щекой о его плечо, вновь становясь мягкой и домашней, произнесла она. Ну что же, тайм-аут ему вовсе не помешает. Итак, что он хотел, отправляясь на эту встречу? Заявить права на ребенка, как выяснилось, сына? Да, в общем-то, нет. Если бы его мать была несостоятельной женщиной, а в это слово он вкладывал далеко не только финансовую сторону вопроса, то ему было бы из-за чего волноваться. Однако его сын был в надежных руках. Опять же, его ли сын? Согласно ирианским законам, он всего лишь ждал свое семя, причем сделал это без принуждения и по своей воле. Если хотел претендовать на что-то большее, то следовало заключить договор. Если тебя вынудили силой, то ты должен это доказать. Словом, с юридической стороны он ребенку был никто и звать его никак. Происходящее же – это, скорее всего, знак доброй воли госпожи Алаи. Очень вкусный знак. Настолько, что Сергей, не сумев сдержаться, начал потихоньку так урчать. Был у него грешок, любил вкусно поесть. А когда вкусовые рецепторы зашкаливало, начинал мурлыкать прямо как большой матерый котяра. Нравится? Обалденно! Я старалась. Как твое бродяжничество? Все потаенные уголки космоса облазил? Решила сменить тему разговора Алая. Скажем так, кое-где побывал, но так, не особо далеко. Удачно? Вполне. Есть мысль организовать рудодобывающую корпорацию. Зачем тебе это? С явным недоумением поинтересовалась она. Алая, вот скажи, что случится после того, как на рынке появится твой продукт? Все с ума сойдут. В первую очередь фармацевтические компании, в особенности же корпорация Арика. Эти на пупе извернутся, учитывая то, что я ушла от них, слегка хлопнув дверью. И ты действительно думаешь, что нам удастся скрыть источник ресурсов? Вообще-то, у меня серьезная служба безопасности. В нее вошли кадийские аристократы с Алаянки, давшие мне вассальную присягу, и их оруженосцы. А ты знаешь, что это значит. Пришлось трудно, но мне все же удалось их заполучить. Потом обучение, которое продолжается и по сей день. При самых оптимистических прогнозах исследования продлятся еще полгода. За это время моя служба безопасности достигнет нужного уровня, плюс абсолютная личная преданность. Это понятно. Но ведь раскопать можно и с другого конца. То есть после того, как ты выторговал себе такие уступки, ты готов вот так просто отойти в сторону? Что случилось? Видишь ли, откладывая вилку и нож, начал объяснять Сергей. Дело в том, что ты рискуешь только деньгами, причем риск твой лишь в упущенной выгоде. При смене же поставщика ты вообще ничего не потеряешь. А вот земля рискует оказаться в роли дойной коровы, причем никто не исключает из самого мрачного сценария, потому что одно другому не мешает. Ты хочешь, чтобы я обеспечила безопасность по всей цепочке? Тогда понятно, отчего ты заговорил о рудной корпорации. Никаких проблем. Ты отдаешь мне всю цепочку и получаешь за эту услугу свою малую долю. Скажем, 1% от чистой прибыли всего предприятия. Поверь, это будут очень серьезные деньги. Как видишь, меня нельзя назвать неблагодарной. Вообще-то я не об этом. Дело в том, что мне такие огромные деньги и не нужны вовсе. Я хотел помочь Земле, чтобы она не превратилась в место обитания живого товара. Но, как выяснилось, у меня самого для этого и силёнок, и мозгов маловато. Это кто же тебе все так разъяснил? Нашлись люди. Молодцы. Нет, если бы ты думал о своей выгоде, то действовал вполне логично, а выступать в роли спасителя целой планеты... Не обижайся, но для тебя это чересчур. Кстати, неужели вот так взял и безвозмездно отказался? Да что же я, совсем больной на всю голову. 5% от доли дохода себе выторгую в любом случае. И что-то мне подсказывает, что мне и этих денег будет выше крыши. Не знаю, какая высота у твоей крыши, но сумма будет и впрямь солидной. С улыбкой согласилась Алая. Но потом не удержалась и со всей серьезностью поинтересовалась. «Ты уверен в тех, на кого сделал ставку?» Ха, невесело ухмыльнулся Сергей, а потом посмотрел ей в глаза. «Ни в чем я не уверен. Но если не они, тогда я вообще не представляю, кто. Ты же ничего не теряешь в любом случае». «И как я узнаю, с кем должна иметь дело?» «С тобой свяжутся от моего имени, или я лично вас сведу. Походу разберемся. Тебе же останется только сообщить, какой именно образец тебя заинтересовал». «Хорошо». «Сына-то покажешь?» «Моего сына!» – с нажимом возразил Алая. «Твоего, разумеется», – легко согласился Сергей. «Смотри!» Алая запустила видеоролик с карапузом, которого самолично купала в детской ванне. Все же Сергей был прав, из нее вышла отличная мать. То, как она обращалась с младенцем, говорило о большой практике в этом вопросе. То есть, имея возможность содержать целый штат нянек, Алая находила время на то, чтобы лично заботиться о ребенке, и делала это регулярно. Она слишком долго шла к материнству, но, как видно, теперь по-настоящему созрела, и материнские инстинкты в ней буквально вздыбились. «Красавец, правда?» – не без гордости заметила она, не отрывая любящего взгляда от экрана. «Без обид. Говори. Он похож на своего деда, моего отца». «А ты думала, отчего я остановила свой выбор на тебе?» С видом превосходства ухмыльнулась она в ответ. «У твоего рода сильная кровь, и мы с тобой идеально друг другу подходим. Вот увидишь, каким он вырастет красавцем». «Главное, чтобы не вырос сволочью». «Поверь, я воспитаю из него собственную копию. Так будет нормально?» «Ну, если как ты, то принимается. Ты, конечно, бываешь еще тем подарочком, но должен признать, что при всех недостатках ты имеешь куда больше достоинств». «Слушай, а ведь я вполне серьезно подумываю о дочке», поведя пальчиком по декольте и стрельнув Сергея многообещающим взглядом, произнесла она. «Странное дело. Она все так же соблазнительна и говорит тем самым голосом с придыханием, от которого его всегда тут же бросало в жар. И навалилась на его плечо так, что явственно ощущается жар женского тела, и шею обдало жарким дыханием. И ничего. То есть вообще ничего. В смысле, относится он к ней все так же по-доброму, но вот выступить в роли быка-производителя у него нет никакого желания. Алая, у меня к тебе есть одна просьба». «Что-то не так, Сергей?» «Давай прекратим наши отношения. Я в смысле закроем историю с любовниками. Понимаешь, я хочу жениться на одной девушке и думаю, что ей это не понравится. И еще, не надо распространяться, что отцом твоего сына являюсь я. Нет, если ты решишь, я от него ни за что не откажусь и всегда буду готов». «Да, ты серьезно на кого-то запал», отстраняясь с искренней улыбкой произнесла Алая. «Но и похоже уже давно». «Погоди, это не та серая мышка с Океании?» «Она не мышка, скорее уж львица. Однажды даже спасла мне жизнь». «Помню, как же. Так на меня смотрела, я даже подумала, не схватится ли она за игольник». «Ага, она может. Нет, из ревности вряд ли, хотя... Я ведь, оказывается, о ней толком ничего и не знаю». «Надо же, а ведь ты впрямь этого хочешь». «Интересно, как вы сможете быть вместе столько лет?» Ну, сам посуди, даже сейчас ты можешь прожить еще лет 80. При своей удачливости ты наверняка сумеешь заработать на самую дорогую регенерационную процедуру как для себя, так и для своей избранницы. Причем не единожды, а это больше 200 биологических лет. Ну и как вы собираетесь прожить столько лет вместе, если люди к этому времени уже устают от жизни? Откровенно веселясь, произнесла Алая. Сколько сможем, все наше, а там как сложится. И потом, при нашем неспокойном нраве... Она отправилась в картографическую экспедицию. Мне скучно без шатания по бескрайним просторам неосвоенного космоса. Нам ли думать о том, что будет через сотню лет? Я уж не говорю о 200. Ладно, я выполню твою просьбу. Но, может быть, напоследок. Алая вновь призывно провела пальчиком по декольте и мелькнула в сторону Сергея игривый взгляд. Вот только для него она в этот момент была словно красивая статуя, которой хочется любоваться, отмечая все изгибы тела и восхищаясь мастерством скульптора. Но никакого желания эта красота не вызывала. Странно, казалось, когда он прибыл на яхту, то реагировал вполне ожидаемо, а тут... Да, Сергей, ты и впрямь влип. Нельзя же так расстраивать женщину. Она готовилась, ждала. Прости. А что с тобой еще делать? Ладно, ужин удался, деловые переговоры тоже. Давай, выметайся. Ну и я полечу к своему чуду. Его еще не уложили спать, так что успею отвести душу.